Антоний Погорельский. Монастырка. Часть первая, глава первая. Вместо предисловия. Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтобы затормозить колесо.